русские фашисты, бедные дураки, вторую школу подозвольте. Петр Иванович, а вы купили подарки Гитлеру? Так и все, говор, бродяга. Хуй тебя срубили. И тебя, блядь, пизду матери встать, отрезанный хуй. До свидания, бандюга. Нихуя. Ебанутый фашист. Ебанутый фашист, повторяю школу. Где берешь телефон, оборовываешь квартиру. И матери в пизду суешь ворованные деньги. Ебанутый хуй отрезанный. Поганая сволочь. Варюга-бандюга.